Глава 29. Счастливые нарушители канонов. Лена. Вообще-то, по правилам, установленным богиней для изумрудных драконов, они получали магию только после первой брачной ночи со своей истинной. Но мы с любимым нарушили все принципы и каноны. Во-первых, цветок лотоса при первой встрече никак на меня не отреагировал. Во-вторых, брачной ночи не потребовалось. Оказалось, достаточно того, что Ричард поцеловал меня и назвал своей избранницей. Я искренне надеялась, что мы все наверстаем, когда доберемся до Антага. Получив в свое распоряжение магию и способность оборачиваться, Ричард тут же начал пробовать силы. Я не могла поверить своим глазам. Всего час назад он истекал кровью от полученных ран и лежал в пещере, не в силах пошевелиться. А сейчас разогнал Элизаври и кувыркался в синем небе радостно и беспечно, как ребенок. Затем Ричард попытался открыть портал. Ясно, что навыка в этом деле у него не было, а проконсультироваться у более опытных драконов не представлялось возможным. Однако магия сработала на 5 с плюсом, и нам удалось преодолеть с помощью пространственной воронки значительную часть пути. До границы Дархайна, по словам моего принца, осталось 2-3 мили, до Антага гораздо больше. Требовалось открыть еще один портал, или даже 2. Но когда Ричард это сделал, мы угодили в адский портал ворот, цикличную ловушку, чей принцип основан на зеркальном дублировании. В центре любой воронки немедленно возникает ее отражение, поэтому человека, попавшего в эту коварную западню, швыряет туда-сюда обратно по замкнутому кругу несметное число раз. Основательно измочаленные, мы все же выбрались из ловушки. Сработало заклинание, сдобренное отменным дархайнским матом. Это мой милый дракон в конце концов потерял терпение, которым и так особо не отличался. Я уже поняла, что наша дорога в Антаг легкой не будет, даже несмотря на то, что теперь Ричарда переполняла драконья магия. Как только мы справились с порталоворотом, сразу же провалились в розовую липкость. Вляпались основательно. Это была одна из многочисленных аномалий диких земель, участок, заполненный воздушной, похожей на клубничный зефир, субстанцией. Масса хлюпала, вздыхала, чавкала и едва нас не поглотила. Мы барахтались и вязли в ней, как мошки, а заклинания, которые произносил Ричард, моментально капсулировались, превращались в радужные кристаллические пузыри и разлетались во все стороны, не причиняя никакого вреда зефирному болотцу. Мы еле-еле выбрались на твердую почву. В диких землях хватало опасных растений и животных, считающих своим долгом изводить случайных гостей. Нас спасали знания Ричарда, он хорошо здесь ориентировался. На отдельных участках мой рыцарь утрачивал магию и не мог обернуться драконом. Тогда мы плелись пешком по пустыне или карабкались по горам. Какой я испытала кайф, когда наконец-то смогла сесть на шею дракона и взмыть вместе с ним в небеса. Это было чудесно. Мое сердце переполнял восторг от ощущения высоты. Мы быстро набрали скорость и теперь летели ракетой. Под крыльями дракона проносились остроконечные скалы и черные бездонные расщелины. «Тебе нравится?» Вдруг вторгся в мое сознание незнакомый мужской голос, бархатистый и чрезвычайно низкий. Я поняла, что это голос Ричарда в его звериной ипостаси. «Очень! Мне очень нравится!» — прокричала я, сражаясь с ветром. «И мне тоже! Е-е-е-е!» Сидя на драконе, я чувствовала его тепло и безумную мощь. Мы неслись так быстро, что у меня перехватывало дыхание от потоков воздуха, бьющих в лицо. Но Ричард не мог спокойно лететь по намеченному маршруту, этого ему было мало. Время от времени он вдруг резко снижался и извергал струи огня, проверяя доступные опции. В такие моменты мне казалось, что я попала в финскую сауну. Сухой жар поднимался снизу, воздух раскрашивало оранжевыми и алыми всполохами. «А-а-а!» — Дико заорала я, когда у меня едва не загорелась юбка. «Ваше высочество, а вы не могли бы оставить свои пиротехнические эксперименты на потом? Сколько можно?» «Хорошо, не буду. Извини, увлекся. Увлекся он. «Вот привезет Ванток уголек вместо избранницы, и что потом?» Когда мы пересекли северную границу Дархайна, постепенно вокруг нас начался выстраиваться почетный кортеж. Тут и там в воздух один за другим поднимались драконы и присоединялись к нам. Красивые крылатые звери сопровождали в столицу наследного принца и его избранницу, то есть меня. А уже в окрестностях Антага я увидела, что навстречу летит целая процессия. Группу возглавлял дракон с царственной осанкой и гигантскими крыльями. Настолько роскошный, что я задохнулась от восторга. «Отец, ты!» — услышала радостный вздох Ричарда. «Сын!» Сразу после нашего торжественного прибытия в Антаг мой принц-дракон собирался официально представить меня императору. Теперь уже в его человеческом облике. Ричард сгорал от нетерпения, так ему хотелось нас познакомить. «Милый, дай хотя бы в себя прийти», — возмолилась я. «Я уже рассказывала тебе отцу». «Вот как! Но когда же ты успел?» «Когда мы остановились во дворце герцога Лоранского, но тогда я не знал, что ты моя истинная». Сообщил только, что познакомился с иномерянкой, владеющей безграничной магией. Отец очень удивился. «Не мудрено». «Сейчас он, наверное, будет разочарован. Ведь я не умею по заказу демонстрировать свои способности. Моя магия непредсказуема». Я еще не призналась любимому, но у меня возникло странное подозрение, что волшебный голос больше никогда не прозвучит в голове. Я ощущала пустоту в груди с того самого момента, когда в пещере белая дымка закрутилась вокруг изумрудного лотоса, витавшего над телом Ричарда. «Мой отец в любом случае не будет разочарован, Лена». Дракон прижал меня к себе и нежно поцеловал в лоб. «Благодаря тебе мы оба выжили, и я, и отец». Итак, впереди маячил официальный прием, и на меня толпой навалились фрейлины, белошвейки и магические стилисты. Их помощь была совсем не лишней, если вспомнить, что еще 2 дня назад я окучивала картошку на плантации, а потом в компании Ричарда долго сражалась с ловушками диких земель. Как ни странно, моя внешность совсем не пострадала. Даже волосы оставались по-прежнему блестящими. Но одежда висела лохмотьями, подол был заляпан ядовитой кровью ализаврий, а справа виднелись следы сажи, ведь мое платье подпалил один ретивый дракон. Надо мной колдовали целых 2 часа, да и то лишь благодаря магии. В нашем мире на подобные приготовления ушло бы полдня. Меня облачили в шикарное атласное платье с каскадами белых кружев, в волосы вплели живые цветы и нити с драгоценными камнями. Вокруг суетились дворцовые специалисты и служанки, а я все это время думала только о том, что где-то здесь находится моя дочь. Или дофина Танита. Моя душа рвалась к ней, но я ужасно боялась этой встречи. Вдруг, увидев малышку, я пойму, что это не моя дочь. А если моя Танюшка не переместилась в этот мир, осталась там, дома, совсем одна? Сердце останавливалось от этой страшной мысли. Я не представляла, как буду жить дальше, если моего ребенка здесь нет. Меня не спасет даже любовь Ричарда и гордая миссия быть его избранницей. Без дочки я просто не выживу. В человеческой ипостаси император выглядел не менее роскошно, чем в образе дракона. Это был мужчина слегка за 50, с монументальной фигурой и вырубленными из гранита чертами лица. Суровость и сила сквозили в каждом взгляде и движении, сейчас, когда он оправился от проклятия лотоса. Но на меня и отец, и сын смотрели с нежностью. Для 2 драконов из рода Эль-Каваньяра я совершила чудо, спасла их от неминуемой гибели. Вот такие мы избранницы, крутые девчонки. «А у меня к вам просьба, милая Елена», — вдруг сказал император. «Все что угодно, ваше императорское величество». Я сделала неуклюжий реверанс. Опыта маловато, как-то не приходилось раньше кланяться. Ричард, наверное, уже рассказал вам о нашей маленькой родственнице. Это дофина Танита, последняя наследница древнего рода. Увы, ребенок остался без родителей. Я попрошу вас опекать малютку. Как избранница моего сына, вы теперь тоже являетесь родственницей Таниты, а девочке так необходимо женское внимание». «Конечно», — выдохнула я, чувствуя, как земля уходит из-под ног. В глазах потемнело, в горле застрял предательский комок. «Еще немного, и я встречусь с кем?» Ричард посмотрел на меня с сочувствием и протянул руку, предлагая на нее опереться. Безусловно, он запомнил наш жаркий спор в саду у герцога Лоранского и поэтому понимал, какие чувства я сейчас испытываю. Милый принц крепко сжал мою ладонь. «А когда я познакомлюсь с Танитой?» — пролепетала через силу. Губы не слушались, в груди образовалась пустота, сердце куда-то провалилось. «Прямо сейчас. Я велю привести сюда малышку», — отозвался император. «Нет, не надо!» — воскликнула я, и два дракона, отец и сын, взглянули на меня с удивлением. «Давайте я лучше пообщаюсь с дофиной в ее комнате, с глазу на глаз, как девочка с девочкой. Так мы сразу найдем общий язык». «Без вопросов. Отличная идея», — поддержал правитель Дархайна, а теперь уже и мой свёкор. Ричард, похоже, понял, почему я прошу о встрече наедине. Если сейчас выяснится, что Танита Эльтавьяра — это действительно она, а не моя дочь, то со мной может случиться истерика. «Сын, проводи свою невесту в покое дофины». Чем дальше мы продвигались по дворцовой анфиладе, тем хуже мне становилось. Губы пересохли, в горле першило, и я никак не могла справиться с нервной дрожью. «Лена, я должен тебя предупредить», — глухо пробормотал Ричард и отвел взгляд в сторону. «Я видел Таниту», — разговаривал с ней. «Пожалуйста, смирись с неизбежным. Я очень тебе сочувствую и всегда буду рядом. Помни о том, что ты моя истинная. Я безумно тебя люблю, но твоя дочь осталась в другом мире. Уверен, о ней обязательно позаботятся добрые люди, а в нашем мире о тебе буду заботиться я. И постараюсь наполнить твою жизнь радостью». «Что ты такое говоришь?» — сквозь слезы прошептала я. Сердце рвалось на куски от отчаяния. «Ты ошибся, Ричард, ты ошибся! Моя дочь здесь! Я увижу ее прямо сейчас!» «Хорошо». Ричард не стал спорить. Последние метры до покоев дофины прошла на ватных ногах. Несмотря на слова дракона, я все равно не теряла надежды. Трепетная, неугасимая, она продолжала ярким угольком тлеть в груди. Мы остановились перед высокими белыми дверями, украшенными золотым орнаментом в виде драконов и цветов. «Лена, подожди, я отошлю няню». Через минуту появилась миловидная женщина и, поклонившись, покинула детскую комнату. Я вытерла слезы, вдохнула побольше воздуха и вошла в распахнутые двери. Малышка в голубом платьице и с шелковой лентой в волосах сидела на ковре, напевала песенку и возилась с туфоном, заворачивала зверушку в простыню с геральдическими вензелями. Малютка была так увлечена, что не обратила на нас особого внимания. Я не отрывала от девочки взгляда, а она усердно пеленала туфона. Тот вошел в образ, изображал ляльку, не дышал, закатывал черные глазки. «Танита», — позвал Ричард, — «привет, малышка, а мы к тебе в гости». «Здравствуйте, вообще-то я сейчас очень занята», — сказала дофина, не оборачиваясь. «Танечка», — тихо позвала я, — «чувствовала, что сейчас разрыдаюсь». «Танюшка», — едва услышав мой голос, девочка замерла, а потом неуверенно повернулась в нашу сторону. Секунду она смотрела на меня, открыв рот, а потом комнату пронзил детский вопль: «Мама! Мамочка!» Мы бросились друг к другу, и в следующее мгновение я подхватила дочку на руки, а она обвела мою шею руками. «Мамочка, наконец-то ты приехала! Я так тебя ждала! Я знала, что ты приедешь! Почему ты так долго? Я ужасно по тебе скучала!» «Солнышко мое, я очень старалась, но было так трудно. Прости, что тебе пришлось меня ждать». Прижимала к себе самое дорогое существо на свете и не могла поверить в свое счастье. Туфон уже очутился рядом, доковылял, спотыкаясь о намотанную на него простыню. Большой меховой шар тянул вверх длинные лапки и даже дергал меня за юбку, требуя освободить его хозяйку. А я продолжала целовать дочурку, зарывалась лицом в ее волосы, судорожно всхлипывала. По щекам текли слезы. Мне не удавалось с ними справиться, хотя я боролась изо всех сил. «Мамочка моя любимая, не плачь. Ты от радости, да?» «Конечно, солнышко». Ричард приблизился к нам, и я поняла, что он испытывает смешанные чувства. С одной стороны, он расстроился, что его маленькой родственницы больше нет. Но, с другой стороны, он не мог не радоваться за меня. Ричард заключил в объятия нас обеих, поцеловал ребенка в макушку, а меня — прямо в губы и шепнул: «Вот вы и встретились. Теперь все будет хорошо».